Мы начинаем очередной урок Зогар 96. Страница самых Хет 68. Гасулам, левая колонка, строчка 16. Мы находимся в объяснении Ота Нун Вав 56. И там он рассказывает нам о о том, как Мемтет, Малах, ангел Мемтет, что он дал клятву. А клятву дают свыше, когда это совершенно однозначно, что это происходит, что это так. И он рассказал, помимо прочего, что с каждым днем царь посещает и помнит лань, и он бьет, дословно пинает в тот момент, когда он вспоминает ее и посещает, он бьет, пинает в 390 ракиин небосводов. И Гасулам объяснил нам, что это удары, это заударение высшего света о массах. Строчка 16. Левая колонка, строчка 16. Виньян тлат мея ветишин ракиин. Гу 17. Ки гамасах никра ракия гамавдиль. Вегу колель бетохо 18. Далит пхинут. Шеген хуб тум. Шеген далит отиот гавая. Точка. Если мы будем знать, как это все функционирует, то нам будет все понятно, будет понятно в духовном то, что нам понятно, и сможем себя углублять светом и так далее. Смотри внимательно. 16. Вейнян тлат мея ветишин ракиин. А аспект 390 небосводов состоит в том, 17. Киамасах, некрараки, амавдиль, ибо масах называется, масах он имеет в виду в особенности второй масах, второго цимцума, называется масах второго цимцума называется ракия амавдиль, называется небосвод, разделяющий небосвод. Вегу колель бетохо далет пхинот, и он содержит в себе 18 четыре стадии. Шеген, что они хубтум, хохма и бина, тиферет и малхут. Шеген далет отьет гавая, что они четыре буквы гавая. Все мироздание состоит из, только лишь из Гавайя, имени Гавайя. То есть имя Гавайя Юткей Вавки одевается во все мироздание, в любое кли. Одевается в кли, не к само кли, а одевается в кли. И тоже есть, представляет собой тоже левушим по отношению к высшей Гавайи, к высшей Гавайи по отношению к низшей Гавайи. 19. После точки. Умитох Шамахуд Нимтекет Бабина Нимца 20 Амасах Бифхинат Бина Каналь Усферата Бина 21 Мирумезет Бамиот Кануда. Точка. Смотри, как он нам объясняет. Просто и ясно. 19 после точки. Умитохша Малхут Нимтекет Бабина, а так как Малхут Мнимтекет Бабина, она услащается, подслащается в бине. Мы говорим про второй цимцум, что Малхут, она поднимается в бину, то есть становится как бина, она подслащается, называется в биной, в бине. Немца находим, 20. А Масах, Бифхинат, бина, находим, что Масах находится в бине. Масах обычно в Малхут, но Малхут поднялась в бину, и вместе с тем, с ней подняла Масах в бину. То есть Масах находится в бине. Каналь, как сказано выше, у сферада бина, а сфера бина 21. Мерумезет бемеот, она скрыто указывается, она указывается скрыто в сотнях, как известно. То есть бина это сотни. Малхут это единицы, до 9, до 10. Зейрампин десятки, бина сотни, точка. В немца, шеэйлу дале 22, абхинот шевамасах, двоеточие. Хуба тум, олот, ледале 23, мейот. Амнам нидбаэр лаэль, шеаля малхут. Де гейтата а 24. Эйн зивугна са алеа. Ки гусот хаша арга сатум. 25. Улефихах нифхан багамея десфират хамалхут. Шехи 26. Гейтата а. Шахасрашам эсер шельгамалхут дымалхут. 27. Ше эйнба эла тет сферот ришонот ше олот летиш им. Точка. 22. Не 21. В немца. 21 после точки. В немца и находим шаэйлу далет абхинот шебамасах. Что эти четыре стадии, что в масахе. Двоеточие. 22 после двоеточия. Хубытум. Хохмай бина тиферет и малхут. Олот ле далет мэот. Они составляют, дословно поднимаются. Заставляют четыре сотни. Так же, ибо Малхут стоит в бине, а бина это сотни. Амна нидбаэр лаэль 23, однако объясняется выше. Шааля Малхут де гейта таа, что на Малхут, на Малхуте нижней буквы «Гей» имени Гавайя 24. «Эйн зивуг на асале» не делается там зивуга на ней, на самой Малхут де Малхут. «Ки гу сот ашаара сатум» ибо это секрет закрытых врат. Малхут и Малхут туда не проходит свет. 25. Улыфихах, и поэтому нифхенет багамеяс десфират амалхут, и поэтому считается, что в сотне сферы Малхута, что это гейтата а, что это нижняя буква гей, шахасра шам эсер шеля Малхут и Малхут, что не достает там десяти от Малхут до Малхут. Так, Малхут сама имеет уже сотню, как и каждая другая. Хохма, Бина, Зейрампин и Малхут, четыре сотни. Но у Малхут есть только девять сферот, а десятую Малхут де Малхут не. В каждой сфере есть десять своих сферот. А Малхут де Малхут, все десять Малхут де Малхут, тогда не проходит свет. Что не хватает, то и нее десяти сферот Малхут де Малхут. 27. В Эйнбайла Тет Сферот, и в ней есть только в Малхут, есть, в общем Малхут, есть только Тет Сферот Ришонот, 9 первых сферот. Шеолот Летишим, которые составляют 90. Число 90. Понятно, да? Поэтому у нас есть три полные стадии. Хохма, Бина, Зейранпин. По 100. Получается 300. И Малхут неполная, десятой сферы у нее нет, и поэтому только 90. 390. И поэтому царь стучится в 390, стучится в Малхут. Смотри, что внимательно. Понятно теперь немножко? Теперь он стучится куда? Малхут, он стучится, делает, где стоит Малхут, и он на ней делает удар по ней, то есть свет Ор-Яшар приходит и доходит только до Малхут до Малхут, но не далее. Везе гу гаремес, 28. Ше бамасах аникра ракия. Ше га орга ильон, 29. Миздаве галав алава базивук дакаа. Шиги бита. Эйн тридцать шам далет миот, эла шац. Вехасра юд. Шиги 31 малхут, де малхут, точка. 28. Везегу гаремес. И это скрытое указание. На это скрыто указывает. Ремес. Запомни это слово. И это гаремес, это скрытое указание, что ше бамасаха некра ракия, что в масахе, который называется ракия, небосвод. Ша ора ильон миздавегала в базивук дака, что высший свет делает зивуг на нем. Базивук дака. Ударный зивуг, шиги, бейта, что это бейта, слово бейта, что это пинок, то есть то, что мы говорили, что он пинает. Эйншам 30 далет миот, нет, там есть не 4 сотни, эла шац, а сокращение шац, это будет шин цади, то есть 390. Вехасра ют, и не достает ют. Ши 31 малхут де малхут. Что это? Малхут де малхут. Тридцать один после точки. В Алькен Мехона Гаракия Башем Шац 32 Ракиен. Везе шомер. Баат баитин. Битлат мея 33. Ветиш ин ракиин. Бахоль йома, баэт, азивуга, им 34, ашхинты. Потрясающе, это вот язык Зогара и то, что ему соответствует в объяснении языком Кабалы Гасулам. И оба языка необходимы. Это не то, что можно сказать, как, ну и как они иногда учили где-то так. Они пропускали арамейский совершенно. И даже ссылки в самом тексте они пропускали на арамейский. Они пропускали, потому что они считали, что важно только понять, а не сами понятия Зогара. В то время это два совсем других языка. Очень-очень важно не просто понять то, что главное для нас не Гасулам, а главное для нас это сам Зогар, имей в виду. А Гасулам поясняет нам его, но в том плане, в том смысле, чтобы мы затем, так же, когда мы и заново будем читать Зогар, уже без Гасулама, чтобы мы понимали, о чем идет разговор. То же самое касается и в ТЭС тексты Эцхаим Ари. Что смысл он нам поясняет, все эти объяснения дает, чтобы мы затем могли сам оригинал текста, то есть сам Эцхаим, читать и понимать его без комментариев. Но пока мы не можем, мы читаем и комментарии. 31. Ваалькен мехона гаракия башем шац гаракин. И поэтому называется гаракия, небосвод, называется именем шац гаракин, 390 небосводов. Каждый отдельный является уже масахом, частью масаха. Или же небосводом. То есть разделительным, разделяющим небосводом. Везе шомер баад бейтин, это что он, Зогар говорит, баад бейтин, что он раздает пинки, то есть ударяет. Битлат меевэтишин 33 ракиин, в 390 ракиин небосводов. Бахоль йома, каждый день, то есть ежедневно, баэт азивуг и машим шхинты, во время зивуга с шхиной. Это потрясающе было то, что услышал, что, то есть, то постижение, которое получает теперь раби Хия, и мы вместе с ним, ибо это его хисарон, его недостача, она стала наша недостача. Что же случается теперь с этой малхуд, которой нет исправления? И он нам объясняет им, что с каждым днем, каждый день ее посещает ее царь и так далее. И делает зевук с ней, смотри, 34. Дагайну, после точки 34, лапукей ми гайлата дишехива, следующая страница, самых тет, 69 гасулам, правая колонка, первая строчка, лафра шемевхината зиву гасе и хасрашам. Два. Ки ги сот га эсер га хасарот ми арба ми от. Точка. Очень-очень внимательно. Переходим. Возвращаемся на следующую страницу, правая колонка. Строчка 34. Дагайну. То есть, лапукэ мегаилата, то есть, в отличие от лани, дишхива атле афра, которая лежит в прахе, прахе, то есть. Следующая страница, первая строчка правой колонки. Шемифхинат азивуг азе, что в отношении этого зивуга, и хасрашам ее там не достает. То есть малхут да малхут нету там в этом масахе, правильно? Этой десятки нету. Ки-гид, вторая строчка, содга эсера хисарот, ибо она, малхут да малхут, это лань, которая лежит в правопрахе, то есть нет в нее свет не проходит. То есть она, он говорит, ибо она секрет или суть десяти, которых, это десятки, которые не хватает, меарбамеот, к не хватает четырем стам. Три. Векульгу мерататин везаинкамы, двоеточие, и все они дрожат, и как бы, все они дрожат, и другое слово на это, так подобное слово. Дрожат перед ним. Дословно это будет, они все дрожат, и в поте, в поту дрожат перед ним. Двоеточие. Сот четыре акаата масах баор айльон. Губасот ратат везия. Дагайну митох гира ашилло и кабель йотер мигвулу. Как, смотри, как потрясающе, что он говорит нам. То есть они, то, что он говорит нам, что все они дрожат, дрожат и в поте перед ним, перед Творцом, перед Царем. Что это означает? Смотри. Это язык Зогар. Но каждое слово, оно однозначно, нельзя другое взять. Сод акаата масах, смотри, что он говорит. Секрет или суть удара масаха. Четвертая строчка. Баора Ильон, высший свет. У басот, он протекает, он, это в секрете. Дрожание в поту. Что это значит? Дрожать в поту. Дагайну пять, то есть метох ира, то есть из-за страха. Шило якабель йотер мигвуло, чтобы не получить больше, чем граница, больше своей границы. Понятно? Граница это и есть, то есть то, что может получить, можно получить ради отдачи, то есть антиэгоистически. И поэтому есть вот эта дрожь и пот. Потому что требуется сила того, чтобы не пропустить лишнего в себя. Сем. Везе шомер. Ве орит демаин альта двоеточие. И это что он, Зогар, говорит. Вы орит, и он, этот царь, опускает слезы на это. Из-за этого, ну, на этом языке так, на это. Двоеточие. Вот это очень-очень тонкие вещи. Что значит эти слезы, которые он спускает в этом отношении? Двоеточие. Амохин, 8, декомат хохма. Мехоним айнаим. Ки гея сфирот, 9 дерош. Некраот, гальгальта, Эйнаим вахап. Точка. Семь после двоеточия. Амохин декомат хохма. Мохин. Уровня хохмы. То есть мохин, мохин дыхая. Мехоним эйнаим. Называется эйнаим. Глаза. Ки гея сферот де рож, ибо пять сферот головы рож, некра называется гальгальта, да, гальгальта череп, эйнаем глаза, вахап и озен хотен пе, ухо, нос и рот. Точка. Ухмоше эйлу десять гатипот, шагаэйнаем полотот, Хотан, Меген, Велахуц. Десятая в конце стоит точка, надо ее убрать. Одиннадцать. Некраот, Демаот. Кен, Эйло, Атипот, Шекомат, Хохма. Двенадцать. Полтенет, Мимену, Мимена, Велахуц. Мехонот, Демаот. Точка. Очень-очень внимательно. Ухмоша эйлу атипот, и так же, как эти капли, шаинаем польтот отан, что глаза, которые глаза, что глаза проливают их вовне, меген вылахуц, от них и вовне. Одиннадцать некраот, дымаот называются слезы. Кен эйло атипот шекумата хохма полтатан мимену. Также и эти капли, что уровень хохмы выводит их от себя и вовне, называются слезы. То есть так же, как и глаза, мы знаем, что глаза – это хохма, уровень хохмы, так и уровень парцуфа, то есть уровень хохмы, который выводится от них и ниже, называют тоже глаза. Точка, 12. Вейнян, 13. Плетат, типин, эйлу, гу, кинитба эр, ла эль, басамух. 14 после запятой. Басота зивук да каа. Ки 15 гаор га ильон. Аним шахлы тахтун. Упугея бамасах. 16 гу боэт умакебо. Шапирушо. Ше роце легимашех. 17. Лимата мигагвуль шебамасах эла шетехев умияде 18. Амасах митхазекалав ведохе ото леахорав. Ки 19. Эйно нотенло лавор гвуло айен шам. Этот язык Зогара и объяснения, которые он дает, они нам поясняют, они нам дают ощущение того, что обычно в обычной, не в обычной, необычной, Эцхаим, что там дается как бы самоучение, самоучение, в то время, когда здесь языком Зогара дается еще и ощущение духовного, что у нас... Зогар дает как бы полное ощущение жизни, когда все задействовано. И таким он языком дает, что это все есть в этом, все задействуется, все наши келим, они все работают при этом. И поэтому он дает нам ощущение, духовное ощущение этих всех этих процессов, что мы учим, как вот сейчас в настоящий момент мы учим зивуг высшего света с масахом и так далее. Вынян двенадцать. Вынян тринадцать плитат типин эйлу. И вопрос, аспект, и аспект этого выхода этих капель гу состоит в следующем, состоит в том, ки нидбаэр лээль, что вот объяснено выше. Васамух в сопряженном оте. Пасота зивугда акаа в секрете или в сути ударного зивуга ки 15, что аора ильон, что высший свет, а ним шахлы тахтон, который притягивается к нижнему. То есть к нижнему уровню, к нижней ступени. Упогея бамасах и встречает масах. 16. Губо эту макеуту. Он пинает и ударяет в него. Шапирушо, что это означает? Широцелый и машех лемата, что он желает, то есть высший свет желает притянуться. 17. Лемата вниз. Мегагвуль шебамасах, ниже, у, ниже границы, что в масахе. Элаша техев и мият, но что тут же на месте, 18, масах митхазекала, масах он побеждает его. Выдохеото лахурав и выдавливает его назад. Ки 19. Эйноно тенло лавор гвуло, ибо он не позволяет ему пройти через свою границу. Айеншан. Читай там. 19 после точки. Амнам 20 бентайм айну митерем шагамасах дахаото 21 ле ахурав аюним шахот багехрах эйзе типот 22 ктанот меод мяора ильон лемата. Последнюю запятую, 22-й строчки, надо убрать. Мигвуло, 23, шель гамасах. Шегамасах им коль зризото. Ло гиспик, 24, лидахутан. Мимену улымала. Очень, сейчас очень тонко, потому что сейчас очень дает там что-то. Очень важная дополнительная вещь, которая всегда существует, и о которой мы обычно не говорим. Смотри внимательно. Мы не замечаем это, что у Арии мы, конечно, это учили другими вещами, другими словами, но смотри внимательно. Амнам 22 бентаем, но между тем, айну, то есть, Митерем шамасах дахауто. Смотри внимательно, очень-очень внимательно сейчас. То есть, прежде чем масах отталкивает его обратно, то есть, свет, высший свет. 21. Гаюним шахот багехрахейзо типот ктанот меут. Были притянуты с необходимостью какие-то маленькие, очень маленькие, весьма маленькие капельки света. Мегаора Эльон от от высшего света. Правильно? Он ударял в массах этот свет Ор Ильон, и что-то маленькое проходило, очень тонкие частички его проходили через массах. Через массах. Лемата ниже, ур, ниже границы массаха. 23. Очень-очень важно это, что он нам сейчас рассказывает, потому что на этом все построено сейчас. Что с одной стороны, конечно, ничего не получает Малхут де Малхут, смотри, а с другой стороны все время идут в каждом, и с каждым из его все равно есть какие-то тонкие составляющие света, которые все равно проникают через этот массах. Шамасах им коль зарезу, то, что массах при всей его быстроте реагирования логи спик ледохотан мимену лемала, не успел, смотри, оттолкнуть их от себя и вверх. Смотри, почему? Потому что свет, смотри, высший свет, он сильнее, чем всегда, сильнее, чем сила творения. Потому что свет он сделал келим, правильно? И, в принципе, свет не считается с тем масахом, что и сделал человек, что сделала кли. И в то же время есть закон, что нет насилия в духовном. Поэтому, когда он ударяет в масах, у него, конечно, прыткость света у него, высшего света, она гораздо быстрее. Пока массах со своей инертностью отреагирует на тот свет, это очень-очень тонкое явление. Уже какое-то что-то уже прошло. Это очень важное явление также и в духовной работе, я добавлю сейчас. Вот, в то, что мы учим, все это тут же проектируется в духовную работу тоже. То есть смотри, что, о чем это, какое проявление есть. Что очень важное место, первое место, скажем, где, с которым важное вверху, место, которое, с которым мы, с которым, скажем, человек реагирует на мир, это глаза. А глаза – это уже, что мы называем, хохма. Или вот глаза. И вот человек смотрит. И он смотрит и что-то видит. Вот, например, сейчас в это время в парках лежат голые, полуголые, всякие, всякого, что бы то ни было. Я просто пример говорю. И когда человек видит глазами, прежде чем он еще успел подумать, уже зафиксирует это, фиксируется это как мысль. И если он не успел быстро ее исправить, эту мысль, то есть она у него, она, эта мысль у него, он смотрел на что-то, она лежит, кто-то загорает, голый, полуголый, неважно, а у него уже возникли. Даже если имею в виду, все, каждый человек это имеет. И сколько бы ты ни учил каббалу, все равно это будет. Только единственное, что будешь учить каббалу, у тебя будет уже массах на это. Ты быстро сможешь реагировать, быстро сможешь сделать шува, возвращение к источнику. А посмотрел глазами, и тут же возникает какое-то возжелание. Даже не дотронуться к этому объекту вожелаемому, а просто глазами. И уже, если не успел еще, пока эта мысль еще в голове есть, образ и мысль, и мысль, если ты тут же не успеешь быстро сделать шува, то есть сделать возвращение, то есть исправление тут же сделать, то вот этот образ, он тут же проникает через П в тело парцуфа, в твое тело. И уже тогда уже поздно, ибо тогда уже есть грех. Какой грех? Не возжелай. А ты уже возжелал, все, уже оттуда его выковырять, уже это уже грех, то есть уже продал себя этому образу, уже потерял силы, уже и так далее, и так далее. Поэтому надо быть очень-очень-очень осторожным, именно сразу же, когда, как только приходит мысль, не давать ей никакого шанса, чтобы эта мысль, она вертелась у тебя в голове, и чтобы ты на нее реагировал. А тут же отбросить ее. Каким образом скажешь, я же не виноват, что там кто-то лежит, или кто-то там полураздетый, или какие-то мысли ко мне приходят, или что? Я же не виноват в этом. Это они, это на улице. Так вот, надо знать, как смотреть глазами. И даже как бы не смотрел, все равно делать надо. Тут же сделать шува, тут же исправить это в голове. Понятно? Ибо вот эта мысль, она быстрее, чем наша реакция. Она тут же, если не успел, чуть-чуть прозевал, все, она уже, это как получается, как ор-яшар. И она тут же проникает в тело парцуфа, и тогда уже это уже возжелание, уже грех. Поэтому надо тут же среагировать. Пример я просто дал, как это так же само работает и в отношении здесь у человека. 24. В этой да. Шаэйлу Атипот. 25. Ло тухальна лагикалель бакумата хохма шияца шияц а 26 батахтун. Льотан бли лавуш шель ор хосер. Веген 27. Нефлатот Вейоц от лахуц мин парцуфа хохма. Веген 28, а мехонот тымаот. Очень-очень-очень важно, как он нам сейчас рассказывает, что это. Теперь насчет вот этого. То есть, вот эти капельки, эти слезы, которые, как мы говорим, что они просто проникают так до того, как масах на них отреагирует. До того, как масах реагирует на приход и ударение, удар высшего света. В этой да и знай, шаэйлу атипот, что вот эти капли, 25, лоту хайна лейкалель бакумата хохма, их невозможно, смотри, ты невозможно их... совокупить, то есть их присоединить как бы к уровню хохмы, которая выходит в нижней ступени. То есть невозможно их присовокупить к той ступени, на масахе которой, нижней ступени, на масахе которой выходит уровень. Каким образом смотрели ее? Танбли, лаву, шель, орхозер, ибо они, смотри внимательно, ибо они без одеяния орхозера. То есть, понятно, что масах нижней ступени, он реагирует на свет и поднимает орхозер. И вот то, что он одевает масах, его орхозер одевает высший свет. Вот это он может притянуть к себе, и это уровень этой ступени, которую он притягивает. А так как здесь масах не отреагировал своим орхозер на эти капли, которые проникли без его ведома, как бы, то они не включаются в уровень вот этого, уровень хохмы, которая теперь притягивается нижним. То есть просто проникает без масаха, без орхозера, просто проникает в нижнюю ступень. Очень-очень тонко. Вэгэн 27 нифлатот, и они вбираются в йоцот, они выделяются, лучше сказать, в йоцот лахуцмин парцува хохма, и выходят вовне ур парцува хохмы. Вэгэн двадцать восемь, амехонот, дымаот, и они называются дымаот, они называются слезы. Он сейчас дает нам пример из жизни, и вот нам будет понятно. Еще раз хочу. Везе сот шебаэт шаадам гагашми. 29. Митмале рахамим вагава аль хаверу гу морид 30 дымаот мэйнав. Ки зе нимшах мишорыш адмаот 31. Аруханиот амурот. Ки коль дава рухани, аногег 32 баэльоним, маке умоцило анав бабриот, агашмиот 33 кануда. Потрясающий принцип он тоже нам дает. Смотри. 28. Везесот, и это секрет того, явление шабаэт, что во время шаадам гагашми, когда материальный человек, то есть нашего мира, 29, митмале рахамим, наполняется милостью, вагава, милосердием и любовью к товарищу, гу морид дымаот мейдав, он пускает слезы из своих глаз. Правильно? Умилен чем-нибудь, состраданием или чем-либо другим. Он, у него слезы идут с глаз. Кизе нимшах, смотри внимательно. Кизе нимшах мишорыш адмаот аруханиот аумарот. Ибо это, что это означает? Почему так мы видим такие вещи? Ибо это притягивается от духовного, от сказанного, то, что мы сейчас учили, от сказанного духовного корня слез. 31. Киколь давар рухани, ибо каждое духовное, ибо любой, каждый духовный объект, но как бы эльоним, который все духовное, что каждый духовный объект, будь скажем, который имеет место в высшем, в высших мирах. Макеу моцило анав, он ударяет и выводит себе ветвь, бабриот агашмиот, в материальных творениях, как известно. Правильно? Поэтому то же самое и в материальных явлениях мы видим, как вдруг человек ни с того ни с сего, бывает крепкий, здоровый мужик, и он вдруг начинает, слезы у него текут по лицу и так далее. А это идет из вот этих, вот этого явления, которое мы сейчас учим. 33. Дальше. Точка. Кимашега ора ильон. Боэт умаке. 34. Аля масах лавор гвуло. Гу мишум шага ора ильон. 35. Нимшах тамид рак миэйн сов баругу шелемала миолам. 36. От цимцум шеэйну нифхан шам шум гвуль хас вишалом. Вот сейчас он объясняет нам это. Ки 33. Ки маша ора ильон. Ибо тот факт, что высший свет ударяет, боэт, то есть пинает и ударяет о масах 34, лавор гвуло, чтобы пройти через его границу. У, мишум, это из-за того, что шагаора ильон, что высший свет, смотри внимательно, 35, нимшах тамид рак мейнсов баругу, притягивается всегда только от Эйнсов, благословен он. Шелемала миолама цимцум, вот смотри, что он говорит нам, который выше мира цимцума, выше, чем миры цимцума, как первый цимцум, так и второй цимцум. Эйнсов выше всех цимцумов. Выше цимцума, мира цимцума. То есть выше Адам Кадмон, и, конечно же, выше, чем другие миры. Ше эй но нивхан шам шум гвуль хас вишалом, что там, это выше цимцума, выше мира цимцума в Эйнсов, там совершенно не считается никакой, там совершенно не считается, что там абсолютно нет никакой границы, Боже упаси. Понятно? А теперь дальше 37. Умитох шага ора ильон хошек умитава лгит пашет. Следующая левая колонка, первая строчка. Батах, бетахтон альдерах шамру хазаль нит ава кадош бургу два ладур бетахтоним кен шхина. Батахтоним цорех гаво точка. Правая колонка, 37-я строчка, последняя. Умитохшага ора ильон, а так как высший свет, хошек умитаве, страстно желает, умитаве, это уже и страстно, и желает распространиться в нижнем, левая колонка, первая строчка. Альдерахшамру хазаль, как мудрецы Торы сказали, не тава кадош баругу, вожелает, вожелал, Гакадош Баругу проживать в нижних. Два. Вехен шхейна бетахтоним. И поэтому проживание в нижних цорах гаво это очень большая потребность высшим. Видишь, он не знает, он хочет проникнуть, ему не до ограничений нижнего. Третья строчка. Теперь нам более и более понятно, что такое, что вот проходит, вот, когда он хочет дать высший свет, дает свет, высший свет приходит к Масаху, то, конечно же, он сильнее и проходит какие-то небольшие капельки, проходят тонкие, проходят всегда через Масах. Аль-кентри, губо эту маке аля гвульше бамасах четыре лагай машех лематами гвуло, ва масах махазирола ахурав пять басот орхузер. Точка. Стрива аль-кеда поэтому губо эт он пинает у маке и ударяет аля гвуль по границы в Шабамасах, что в Масахе 4, Легимашех Лемата, чтобы притянуться, быть притянутым в ниже границы Масаха, Ва Масах, Махазиро, а Масах возвращает его на обратно. Басот Орхозер, в сути Орхозер. Орхозер это то, что он не дает тот свет, который должен был пройти в четвертую стадию, в Малхуд и Малхуд, и не прошел. Вот это он его отбрасывает вверх. Пять. после точки. Ашербентаим, нифлату дыма от лехуц шесть каналь. Что между тем вы выходят слезы вовне, как сказано выше. Шесть. Гарей шадмаота эйлу бау митох арахамим сим вагава эля тахтон. В смысле, что он говорит нам. Потрясающе вот это, что мы сейчас учим в этот раз. Гарей, так вот, смотри, что он говорит. Так вот, эти слезы, они приходят из милосердия, из ощущения милосердия и любви к нижнему. Точка. Велахен гама нафагашми восем нефлато тами нефлато тамид дамаот баэт шема мао омем девять умит орим багава врахами малиха веру. Сем велахен, и поэтому гам баанафа гашми, также и в материальном, в материальной ветви, то есть в человеке, в материальной ветви этого духовного явления. Восемь. Нефлату тамит, выходят постоянно слезы. Смотри, что он говорит. Постоянно выходят вовне слезы. Баэт во время Шемаав, во время, когда его внутренности, когда он внутренне взволнован человек, растроган, когда он внутренне растроган, гомем, когда он внутренне растроган, девять, умит орарим, багава, и пробуждается, и когда пробуждается в любви и милосердии к товарищу. Точка. Аваль, десять, атмаот, аруханиот, эйнан, неабдот, кмо агашмиот, одиннадцать, кмо шагату влагалам. Смотри, что он говорит. То есть, подобие есть между вот этим явлением духовным, этими слезами в духовном, и материальной ветви. Аваль, однако, но. Десять. Адмаот, аруханиот. Но духовные слезы, смешно говорит нам, эйнанны абдот, кмо агашмиот. Они не проходят, они не исчезают, как материальные слезы. Смотри, что он говорит. Одиннадцать. Кмоша готов лалан, как сказано ниже. То есть материальные слезы, конечно же, они выходят из-за того, что он расскажет нам дальше еще, что они как бы сильнее, чем человек, иначе бы он бы не пролил бы эти слезы. Так вот, он настолько растроган изнутри, что они у него текут, и он даже не знает и не может их сдержать. И они при этом, то есть, он не, что таким образом он делает? Он проявляет милосердие, как бы таким образом проявляется в нем любовь и милосердие к товарищу, в отношении кого он проливает слезы. Так же самое и в духовном, там тоже милосердие к... И любовь к нижнему, ибо почему это происходит? Ибо верхний видит, как бы, что всегда хочет дать нижнему. А нижний, он покрывается камерой, камнем, как бы, камнем становится и не желает получать. И у него нет силы, он делает массаж. И все равно тогда из-за своей большого рахамим, милосердия верхней, все равно дает эти слезы они не участвуют в зевук, в ударном зевуге. Их нижний не может оттолкнуть и отразить. А поэтому они с необходимостью проникают в нижний, через масах. То есть вне масаха, лучше сказать. И они не исчезают. А что с ними происходит дальше? То, что ибо они не исчезают, что к чему они приводят, мы будем учить Бейзрат Ашем в следующем уроке.